Серебряный век – век расцвета поэзии. Серебряным веком в русской культуре называют период времени от конца XIX века до Октябрьского переворота, иногда и значительно дальше. Эта культурная эпоха была ознаменована прежде всего расцветом определенных эстетико-религиозных идей и появлением различных литературных школ и направлений. Наиболее ярким направлением, имеющим глубокую теоретическую основу, был символизм, внесший значительный вклад в поэзию и в другие виды искусств. Символистами были Мережковский, Гиппиус, Федор Сологуб, Вячеслав Иванов, Бальмонт, Брюсов, Балтрушайтис, Блок, Белый и многие другие. Символисты пытались выразить невыразимое, следуя заветам русских классиков и Владимира Соловьева. Повышенное внимание они придавали форме и музыкальности стиха. Неспровергателями символизма в 1912 году объявили себя акмеисты Гумилев, Мандельштам, Нарбут, Ахматова, Городецкий и Зинкевич. Они стремились уйти от символов к более детальной картине мира. Футуристы во главе с Маяковским были за поиски новых форм стиха, переходя к ломаному ритму и неспровергая культурное наследие. Эгофутурист Игорь Северянин любил музыкальность стиха и также во след Хлебникову и Маяковскому вставлял в свои стихи неологизмы. Имажинисты, от слова «образ», во главе с Есениным и Мариенгофом стремились к живописности, природному отражению действительности. К ним были близки крестьянские поэты – Клюев, Клычков, Орешин. Многие выдающиеся поэты были вне группы направлений. Это Бунин, Анинский, Кузьмин, Хлебников, Цветаева, Волошин, Пастернак, Ходасевич. В эмиграции расцвел поэтический талант младших представителей и продолжателей Серебряного века – Георгия Иванова, Георгия Адамовича, Ирины Адоевцевой, Нины Берберовой, Игоря Чинного, Арсения Несмелого, Бориса Поплавского, Владимира Смоленского, Владимира Набокова, Кирилла Померанцева и многих других. Писатели Серебряного века – за редким исключением, объединял интерес к русской мировой культуре, стремление к новаторству в опоре на традицию, в поиске выразительных средств литературы модернизма. Многие художественные идеи модернизма развиваются на новом витке некоторыми литераторами современности. ¶¶